Слава Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь, и за то, что мы сегодня можем еще раз поучаться в Слове Божьем. Я думаю, что многие из нас имеют немалый стаж христианский, и, может быть, кто-то уже его стаж десятилетиями считается, но сколько в нашей жизни было случаев, когда нужно было делать выбор, когда мы останавливались на каких-то перекрестках, где надо было решать вопрос, куда идти, и оказывалось, что мы не глубоко или недостаточно знаем Слово Божие. Потому что это Слово Божие, оно освещает все стороны нашей жизни. И только по нашему неведению, потому что мы не глубоко его знаем, мы иногда говорим, что не написано. А в самом деле такого быть не может. Чтобы Господь, зная нашу жизнь, зная те искушения, которые будут на нашем пути, и вдруг оставил какую-то сторону нашей жизни неосвященной. Поэтому, и, конечно, единственная проблема, что часто, когда мы даже знаем что-то, трудно решить, потому что мы не знаем часто сущности самого дела. Вы знаете, люди не всегда говорят правду. И как-то где-то подспудно внутри нас есть такая склонность. Наш этот компьютер очень быстро работает. Мы обычно все говорим то, что будет в нашу пользу. И даже не замечаем, что все то, что против нас, мы даже где-то подсознательно загоняем куда-то вовнутрь. И потому иногда даже зная, как поступить надо, можем ошибаться. Поэтому я хотел подметить другую сторону нашей жизни. Но если мы водимые Духом Святым, если в нашем сердце живет Дух Святой, то эти ошибки тогда исключаются. Вся наша беда, что с одной стороны мы не глубоко знаем Слово Божие, а с другой стороны нет того полноценного водительства Духа Святого, чтобы знать проблему такой, как она есть. Что я имею в виду? Я просто повторю тот пример, который я часто повторяю. Когда однажды, и это потому, что с одной стороны я знаю Слово Божие, но я не знаю глубину ситуации, которая возникла. Вы помните, я вам рассказывал, когда в течение 5 минут я коренным образом менял свое мнение, наверное, тоже 5 раз. Когда сестра сказала мне, я повторюсь, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Даже зная Слово Божие, но не зная глубины ситуации, которые у этих людей, или даже в самого себя, мы не можем правильное определение вынести. Когда сестра сказала мне, что я являюсь членом церкви, а мне пастор хлеба промления не дал. Я подумал и сказал, ну он неправильно сделал, ну как это так? Ты являешься членом церкви, и он тебе не дал хлеба промления. Она говорит, так нет, добавляет. Я же отлучена была. О, говорю, тогда правильно сделал. Ну, кто же дает отлученному человеку хлебопреломление? Нет, так меня же, говорят, приняли. Ну, тогда он неправильно сделал. Но ведь меня приняли не там, где исключили. Я тут же остановился и говорю, обожди, ты мне говорил все, а тогда я все проанализирую и, конечно, результат выдам. А так стоит только одну деталь добавить. И вот, знаете, что с ног на голову становится? И притом так резко, что просто, ну, прям противоположное мнение создается. Правильно, неправильно, правильно, неправильно, правильно, неправильно. Вроде ж я знаю слово, но ситуации не знаю. И вот так часто пастыри и ловят на словах. Как, брат Николай, в церкви пророчество должно быть? Должно. Ей это говорит, брат Николай сказал мне, что мне можно пророчествовать. А я-то не говорил, что ей можно. Я имел в виду, вообще оно должно быть. Я уже теперь немножко умнее стал, говорю, в церкви должно быть, а через тебя не знаю. А то там на месте лучше знают, как через себя должно быть или не должно быть. Вы понимаете, это вот настолько такие вопросы, которые вот что-нибудь чуть-чуть не догадайся, и тут же и фигурируют именем. Или авторитетом, или еще чем-то. И поэтому апостол Павел, когда говорил, Вы помните, я обращал внимание, я чуть-чуть немножко вернусь назад в прошлый разбор. И когда апостол Павел говорил с 18 стиха, повторюсь, «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду вам, к вам, и если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе». И действительно, я даже не имею в виду учения. Я просто сегодня брал примеры не с учения, а вот взял информацию, которую мы выдаем друг другу. Но Слово Божие здесь говорит, если даже речь идет об учении, то мы можем знать головой, как надо жить. Но согласитесь, что живем-то мы очень часто совсем не так, как говорим, и как понимаем, и как убеждены, что так надо жить. Почему? Нету силы. А в Царстве Божьем, как в любом другом царстве, есть свои законы, есть свои принципы. Если хочешь жить в этом государстве, надо знать законы этого государства, надо знать его принципы. Иначе ты просто-напросто не можешь жить законами своего государства. Так и в Царстве Небесном нельзя жить принципами и законами этого мира. Потому что они часто взаимно исключают друг друга. Они конфликтуют друг с другом. И я не раз напоминал об этих принципах. Но в мире, в общем-то, если поддерживаться справедливости, то здесь надо, самый справедливый будет закон Моисеев. Око за око, зуб за зуб. Тебе дали в одну щеку, дай ему по другой или по той же самой, тоже так же. А уже в Царстве Божьем совсем другое. Тебе ударили в одну щеку, что сделай? Подставь другую. Если сегодня в мире почитается гордость, иногда даже я слышу, и мы читаем в прессе, когда о людях говорят именно как достойных уважения, как о людях, которых надо почитать, говорят так, о, говорят, это гордый народ, это народ самолюбивый, это народ уверенный в себе, и это считается нормой, то у нас другой принцип. Говорит, Бог гордым что делает? Противится. И мы никак не можем жить по тем принципам и по тем законам. Но согласитесь, чтобы тогда, когда тебя ударили в одну щеку и подставить другую, надо иметь силу, чтобы это сделать. Говорят, только сильный может быть бессильным для кого-то. Вы хорошо понимаете это выражение? Только сильный может быть бессильным для кого-то. Иисус Христос был сильный, правда? Это говорит пророк, сильный в слове и в деле. Но о нем написано, или пророчески, он сам о себе говорил, что я предал мой хребет бьющим и ланиты мои поражающим, и лица моего не закрывал от плевания, потому что он не имел права согрешить. А ради того, чтобы мы жили, он не имел права жить. Если бы Иисус Христос не умер, а Он умер искупительной смертью, Он за нас, заместительная смерть была, то мы бы не были живы. И поэтому Он взял на Себя то, что мы заслужили, и за родовых членов, и за пророков, и за царей. Вы помните, царский венец одели, а потом как за пророков, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя». Вы помните эти слова? И просто так били и заушали. И согласитесь, что человек слабый, он не пошел бы на такие пытки. Он бы не мог, он бы не выдержал просто. И мы сегодня поем псалом, что не гвозди держали Христа на кресте, и не римские воины, а сила его любви, притом жертвенной любви. И помните, даже когда его брали, то Иоанн освещает эти события и говорит, как только Христос выступил вперед, сказал, кого ищете? Говорят, и Иисуса Назарея, это я. Вы помните, что было? Все пали на землю. Да можно было уходить. Ну, представляете себе, что пали на землю. Они просто были повержены. Я не знаю, они заметили, тут не заметили. Может, даже не заметили, потому что остались жестокими. Они продолжали свое дело. Потом второй раз спрашивают, кого ищете? Говорят, Иисуса Назарея. Ну, это я. Если меня ищете, меня возьмите, а этих отпустите, пусть идут. И опять то же самое. И посетитель Христос еще раз сказал, говорит, неужели вы думаете, что я не смог бы умолить Отца, и Он послал бы мне более, нежели 12 легионов ангелов? Если пошел один ангел и поразил 185 тысяч, помните, эссириан, кажется, за одну ночь, то что могли делать легионы? Один мог бы перевернуть все, всю эту планету. Но Иисус Христос был облечен силой Духа Святого, силой Божией. И потому, как сильный, Он мог перенести все издевательства и оказался сильным в конце концов. Поэтому Священное Писание говорит, что Царство Божие не в слове, а в чем? А в силе. Знать можно много головой. И объяснить что-то, и сделать что-то. А вот жить по этому слову, это совсем другое. Это далеко неравное что-то. Поэтому Павел и говорил, вы знаете много, у вас нет недостатка ни в каком даровании, и вы уже решили, что можете царствовать без нас. А потом говорил с сожалением, о, если бы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. И после он говорит им, что я приду и буду разбираться с вами. И я посмотрю, испытаю силу вашу. Не то, что вы говорите, и не то, что вы думаете о себе, но я приду и испытаю силу, потому что Царство Божие не в слове, а в силе. И даже вот то первое, что лежит на поверхности, чтобы даже исполнить то, что ты знаешь, и уже для этого нужна сила Божия. Без силы Божией этого не сделаешь. И вы хорошо понимаете, когда вы слушаете, что благословляйте врагов ваших, любите врагов ваших, чисто по-человечески это невозможно. Потому что и логике человеческой не поддается вот это наставление Божие. Невозможности наши не соответствуют этому. И поэтому Павел говорил, что я все могу, но при одном условии, в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. А Христос говорил, что без меня не можете делать ничего. Имеется в виду служить Богу, исполнять Слово Его. Без меня не можете делать ничего. Потому Павел и говорил, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Но, есть одно но. Если мы не будем знать Слово и не будем выполнять его, это две стороны одной монеты, то и силы не будет, она просто отступит. Вы сейчас поняли, что я сказал? Потому что можно подумать, зачем же тогда Слово Божие? Тогда давайте будем искать силы. Но ее никогда не будет, ее никогда не удержишь, если будешь нарушать Слово Божие. Я не говорю о тех нарушениях, которые часто бывают неспланированы нами, неожиданные какие-то. Я когда говорю на эту тему, то я вспоминаю Давида. Вы помните, что за что Бог упрекал Давида или обличал его, лучше сказать? Это один раз он за поступок с Урией хеттиянином. Ну и второй раз, когда он из гордости исчислял народ. Помните? У него там было много нарушений. Во-первых, первое – это гордость, Бог ему не говорил, что делать. Вторая – он нарушил условия исчисления. Если исчисляешь народ, был закон дан через Моисея, должен всех исчислить. Каждый, кто входил в исчисление, должен был внести определенную сумму денежную и так далее, и так далее. А говорит, я начал, но не кончил. Ну, левитов не исчисляли, не должны были исчислять, а свое колено не исчисляли. Вот ему было противно, что царь повелел. Он чувствовал, что он из гордости это делал. И вот был за это гнев Божий. Есть много причин было, почему гнев Божий был за это. Но если так смотреть, то Давид не один провал сделал. Он не один раз нарушал волю Божию. Вы помните, однажды побежал где-то за границу какому-то царю, а Бог говорит ему, вернись назад в землю Иудину. Там тебе не место ходить. Вы помните, однажды, когда после мятежа Авессалома Давид был в изгнании, и когда он осмотрел, кто за ним пошел, он не нашел Мемфисбефета. И спрашивают слугу, а где, говорит, господин твой? А слуга его обманул. Он говорит, а он сказал, что вот наконец-то, говорит, Господь вступается за мой дом и отнимает царство и так далее, и так далее. И Давид долго не рассуждал, говорит, разделите поля. Разделите поля между собой. Он поверил. Но обманули тебя. Или ты это добровольно сделал. Но преступление есть преступление, правда? Какая разница? Все равно грех. Хотя за осознанно написано, бит будет больше. А то, которое нечаянно, меньше. Но все равно же это грех. Вот в этом смысле слова. Грех есть грех. И один, и другой, они омываются кровью Христа. Другого средства нет. И когда прошло время, когда уже Давид возвращался после поражения Авессалома, ему навстречу идет Мефибосвей. Вы помните, какой у него вид был? Он был не бритый, не мытый, как мы сегодня говорим. То есть он вел себя так, как ведут люди, которым жить не хочется, которые огорчены, которые потеряли что-то. Вы наблюдали в своей жизни, когда случались какие-то потери, умирал кто-то или вообще какие-то катастрофы, то люди вообще говорят, они переставали за собой следить. И сразу было видно, что что-то в жизни произошло. Все нарушено. Был аккуратно, а бы что? Не смотрит за собой. Потому что ему без разницы уже стало все. И когда он встретил Мефибосвета, говорит, а почему ты не пошел со мною? Говорит, слуга мой обманул меня. Я ему сказал, оседлай осла, и я сяду и поеду за господином моим царем. Говорит, а мой слуга, говорит, обманул меня. И Давид говорит ему, ну, теперь уже поздно. Я разделил поля. А он говорит, зачем мне поля? Да ты все забери. Ты возвращаешься, я за твоим столом кушаю, мне ничего. Зачем мне эти поля? Пусть все берет. Давид понял, что... Но Бог никогда об этом не говорил ему. Вы поняли меня, что я сказал? И не один раз можно найти нечто такое, что Давид был неправ, и Бог его останавливал. Вы помните, он шел воевать против своего народа, и Бог возмутил князей филистимлян, все сказали, пусть не ходит с нами, и все. Царь добивается, чтобы он шел, говорит, я за ним ничего не нашел. Ну, потому что он не знал ничего, а Библия говорит, он там, ну, такое грубое слово, но разбойничал в той стране у них. А князья говорят, нет, пусть не идет. Царь призывает, говорит ему, ничего не могу сделать. И я за то, чтобы ты шел со мной, но князья против. И потом ты один и все князья, я, говорит, не могу всех своих князей на тебя поменять. Еще таким языком говорит, отправляйся назад. Он приходит назад, а там уже все сгорело. Спалили, забрали все. И останавливаются, да еще и свой народ камнями побить хотел. Вы помните эту историю? И он был вынужден идти в свою землю. Но Бог ему никогда ничего по этому поводу не говорил. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы обратили внимание на эти вещи. Потому что Богу и нам не безразлично, как мы живем. И почему мы делаем те или другие вещи? Если мы не знаем. Много есть то, что мы не знаем. Я не сомневаюсь. Я просто позволю себе напомнить, немножко назад обратиться к этим текстам Писания, которые мы проходили. А вообще-то я просто их напоминал однажды. Когда Павел говорил, что я ничего за собой не замечаю, но что? Но чем не оправдываюсь? Потому что я не могу все знать. И вполне мог что-то и сказать не то, и еще что-то. Говорит, судья мне Бог. И, наверное, когда он опускался на колени молиться каждый день, то, наверное, просил, как и мы просим. Прости, Господь, то, что видел. И, может быть, и не видел что-то, но я ж прости, потому что я не собираюсь грешить. Но в силу того, что не все знаю, не все понимаю, вполне возможно, за мной числится что-то. И Господь, если это надо, Он открывает. Если что-то незначительное, оно и так проходит. Но, тем не менее, мы весь суд и все рассмотрение нашего дела, мы постоянно отдаем руки Господни. И здесь Павел дальше говорил. Он им рассказал об обстановке всей. Наверное, они помнили, что кое-что, что он говорил, когда у них был. Это просто было напоминание. Наверное, это штрихи тех бесед. Они, когда намекнул на что-то, они помнили, что он говорил раньше. И он здесь сказал, что вы хотите? Жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Вы знаете, вот а уже это зависит от людей. В данном случае зависело от поведения коринфян. Он мог и так прийти. Но объясняет и говорит, я могу прийти к вам с жезлом, то есть с палкой железной, и кое-кого немножко коснуться этой палкой, если это надо. Но если вы сделаете правильный вывод, то я могу прийти с духом любви и кротости. Не думаю, Павлу было гораздо приятнее приходить с любовью, чем приходить с каким-то суровым наказанием или приходить с каким-то твердым намерением, ну, неприятности доставить, мягко говоря, вот так людям, через наказание определенное, через ограничение и так далее, и так далее. И потому апостол Павел открывал им, что может быть с ними, и предлагал выбрать лучшее, принять меры к тем, которые грешили, чтобы ему самому не надо было принимать меры. А Павел мог проверить, с чем к вам прийти. И я вот испытаю не слова возгордившихся, а что? А силу. Силу. Я приведу один из примеров, не называя имен, ничего. Что иметь в виду силу, испытаю не слова? Я помню, когда-то здесь, а вообще-то было не один раз. Особенно было, когда конференция пророков была. Пророчествуют. Это слова, которые мы слышим. Но когда подошли, возложили руки, то сразу дьявол стал ругаться и кричать. И после кинул. Вы поняли меня? Вот слова, то есть слова. А вот когда две силы столкнулись, то та демоническая не могла скрываться. И Павел говорил, я не слова испытаю, когда приду, я испытаю силу. И это, вот это две стороны одной монеты. Потому что, почему? Потому что словам должна соответствовать сила. Иногда такого соответствия нету. И Павел об этом не один раз говорил. Вы помните такое выражение? имеющие вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. Скажите, когда я буду иметь вид благочестия? Ну, когда, во-первых, себя вести буду так, как надо, это первое. И второе, когда я буду безошибочно цитировать Слово Божие. Когда на вопросы я должен знать правильные ответы. Но это может быть только словами. Если я даже знаю, как правильно надо жить. И меня здесь не поймаешь в этих вопросах. Я объясню, как надо. Но не живу так. А почему не живу? Потому что силы нету, чтобы жить. Но кто разумный из нас, христиан, знающий, что нас впереди вечность ожидает, что придется предстать перед Господом и дать отчет за каждое слово и за каждое дело, и станет просто так жить лишь бы как. А есть люди, которые вообще об этом не думают. Они живут земной жизнью, им этого достаточно. Но есть люди, которые хотят жить так, как надо. Но почему-то грех так держит сильно в плену. Они не живут так. Потому что силы не имеют на это. Здесь, знаете, что круг получается. Силы не имею, потому что не живу. А не живу так, потому что силы не имею. И все оно заключается здесь. Но Священное Писание, оно дает выход. Оно учит, что надо делать. Это освобождение, это молитва с постом конкретная и так далее, чтобы жить так, как надо. Потому что если мы и даже получили силу, но не стали жить так, как надо, Дух Святой угашается, и Он не будет действовать. Это как раз то самое первое, что происходит в жизни христианина, когда получает силу. Дьявол вообще не любит Слово Божие. Он его не любит. Но если это только слова, то для него полбеды. А вот когда есть сила Божия, он трепещет от нее. Он не может тогда скрываться. Он обнаруживает себя. И поэтому я хотел бы на это обратить особое внимание. Почему и так много времени уделил вот этому стиху? Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? Жезлом прийти к вам? Или с любовью и духом кротости? И пятую главу начинаем. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавши такое дело. Смотрите, вот грех, и вот меры, которые Павел решает принимать и советует им. Я в прошлый раз напоминал, я уже этот текст читал, что Бог справедливый. И Он никогда не прячет то, что происходит. Но Он никогда не чернит народ Божий. Мы об этом дальше будем читать. И вот то, что произошло в то время в Коринфе, вот эти люди, которые так поступают, это находка для дьявола. Потому что, находясь в этой среде, эти люди бросают тень на всю церковь. А вот почему дьявол, он вообще сын тьмы. Он вообще хочет все делать во тьме, чтобы никто не знал, прежде всего, чтобы погубить самого человека. А второе, чтобы подальше держать этого человека в среде народа Божия, чтобы больше тени бросить с мира на эту церковь. Вы меня поняли, о чем я говорю? Вот почему он так защищает людей. Как только принять меры, всегда найдет защитников целую армию. Не надо, пусть он будет, не трогайте, вы же душу погубите. А то, что за эту одну душу, которая это делает, сотни глядя вообще не пойдут сюда, об этом люди не думают. Вы понимаете, что я сказал? А вот вы не любите, или вы неверующие люди, если так делаете. Но вот это слово, которое мы сегодня читаем, все, с первой странички до последней, кончая откровением Иоанна, это есть слово любви. Бог учит, как надо любить. Мы сегодня что делаем с таким нашим узким пониманием любви? В нашем понимании любить – это закрыть глаза, не обращать внимания, и пусть живет. Но грех – это заразная болезнь. И сегодня вы вообще знаете, если человек заболел инфекционной болезнью, то что с ним делают? Его изолируют от других людей. Его берут лечить, самого лично вылечить, а изолируют потому, чтобы он других не заразил. А грех же, это же заразная болезнь. Если бы грех, это было что-то противное всегда. Но в нем же есть и приятное во грехе. Это правда, да? Оно, правда, приятно для плоти, оно неприятно для духа нашего. Но часто плотские люди, когда ставят на весы Божьей правды какое-то дело, то они чаще всего обращают внимание на плотскую сторону. А Библия предупреждает о том. Недаром Священное Писание дало один из прообразов греха – эту проказу. Это, во-первых, неизлечимая болезнь. Диагноз ставит только священник. А если исцеляет, то только Бог. Сегодня называется эта болезнь лепра. Для таких людей существуют лепрозории. Где-то там в Сибири, я не знаю. Наши братья некоторые были там. И до сегодняшнего дня, если где-то кто-то заболел лепрой, его везут в отдельном вагоне. Особые меры предосторожности. И вагон назад не возвращают, его сжигают, потому что эту больного лепры везли туда. Решетки, как заключенным. Не дай Бог, кто туда проникнет. Я не думаю, что вы это не знаете. Может быть, просто не приходилось обращать внимание на это. Так вот, грешник, который грешит, не тот, который плачет и кается, который никому не говорит об этом грехе. То есть он его прячет, он просто победить не может. Но речь идет о том грехе, который человек грешит открыто. Люди знают и говорят, ему можно, а мне почему нельзя? Ему можно, а мне почему нельзя? Чем я хуже? Ну, надо бы говорить немножко лучше, не хуже. Но нас тянет туда. Но пьяница от водки удовольствие получает, правда? Курильщик что-то тоже получает, блудник тоже что-то получает. И это заразная болезнь. И поэтому Господь здесь говорил, когда писал эти слова, через Павла, он сказал, изъят должен быть, потому что он будет заражать других людей. Может, вы немножко поняли, когда я сказал, есть разница между тем, кто прячет грех, и кто их на показ выставляет. Не совсем правильно, что и прячет, потому что невозможно помочь тогда человеку. Но это лучше, чем сам хвалится своим грехом и других вовлекает. Он прячет, потому что стыдно. Он знает, что то грех его не должно быть. А человек, который делает открыто, и другим предлагает, это более опасный человек. И потому здесь Павел вот такое внимание обратил вот на эти истины, что я, говорит, решил, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Почему иногда в церкви за преступления определенного рода, по Слову Божию, наказываются люди? Одна из сторон. Человек сам должен прочувствовать на себе, что это такое, что он сделал. Второе. Мы говорим, как? Ну почему? Человек покаялся, Бог простил. Может быть и так. Человек покаялся, а Бог простил, и все так легонько, просто все, никаких мер не приняли. А почему бы и мне так не сделать? Как кто-то однажды советовал. Ничего, делай, мы тебя отлучим, потом попроще примем. Это один из пастырей так советовал. Вот ничего, сделаешь, ну положено тебе отлучиться, отлучим, потом попроще примем, но дело-то уже сделано. Вы знаете, что я не думаю, что Бог так просто простит в таком случае. Когда человек делает непреднамеренно, это одно. А когда делает с тем, что сначала сделаю, а потом Бог просит, это совсем другое. Это не одно и то же. Я сегодня наблюдаю такое явление, когда больше за несвободных людей. В некоторых случаях очень трудно молиться из-за тех, кто из мира пришел, когда они не свободны. Очень тяжело. В силу каких-то особых причин трудно понять, почему иногда в таком болоте был, что уже я не знаю, что только не было там. Ну, покаялся, начинаем молиться. Или тут же выходит сразу при исповедании, хороший, выходим свободны. А в другом случае, ну, где-то, ну, говорит, только гороскоп ему увлекалось. И никакого движения нету. Я, как сейчас помню, стал молиться, мгновенно лицо черное стало, как у негра. Я не знаю, как это получается до сегодняшнего дня. Чем занимался? Только гороскопом, больше ничем. Почему? Это для меня загадка, почему. Почему в одном случае так, а в другом так? Наверное, каяться не умеют, или не глубоко, или что-то еще. Но, наверное, сегодня я не отвечу. Что не человек, то, наверное, может быть, своя причина и свое. Ну, не понимаю. Но я замечаю одно. Очень трудно с теми, кто однажды каялся, потом пришел из мира 4-5 лет и опять покаялся. Насколько с ними тяжело? Почему? Некоторые, знаю, предупреждали не один раз, говорили, не надо. Не вот лезут в грех и все. А потом проходит время, жизни нету. Поняли? Еще раз поняли, что без Бога жизни нету, приходят. А тут же не тут-то было, от тебе не шуточки. Тебе говорили, ты влез сам. Ничего не получается. Раз, два, три, четыре, пять, десять. И в некоторых случаях Господь говорит, время, время назначено. Раньше времени ничего не получится. Но люди приходят. Не скажешь, не будем молиться, последнюю надежду разобьешь. И хорошо понимаешь, что ничего не получится. Поэтому я сегодня обращаю на это особое внимание. И Павел тоже много времени уделил. И, кстати, он очень много времени уделил для блуда вот этого. Это один из начальствующих духов. Вы помните такой текст Писания? «Ибо все, что в мире». Помните, что первое стоит? Похоть плоти, а потом похоть очей, а потом гордость житейская. Это три начальствующих духа, по сути дела, под которыми огромная армия в самых различных проявлениях. И как раз вот здесь Павел и говорил о блуде. Это самое страшное, что всегда очень сильно поражало человечество. И это то, от чего нельзя освободиться до конца. Вы помните, я вам говорил, почему? Потому что всегда в человеке будет начало для блуда. Потому что его Бог сотворил. Он не блуд сотворил, но половое влечение. Нормальное, которое легко контролируется. Если над человеком не имеет власти дух блуда. Если уже человеческое желание и от духа блуда складывается вместе, это неуправляемый человек. Он не может контролировать двойное желание. Потому грех называется еще похотью. Вы помните? Я говорил на эту тему. Похотение. То есть хотение, сверххотение. Одно нормальное, оно легко контролируемое. Другое, когда дух блуда доступ есть через глаза, через уши. Это уж каналы, через которые он проникает в то место, где чувства лежат. Вот почему Павел так много внимания обратил блудодеянию. Потому что, я еще раз повторяюсь, то хотел бы заострить внимание на этом. Если Бог никогда не создавал в человеке желание курить, он его уничтожает до конца.